Глава 8. В доке царило временное затишье. БПС простаивал, Лоран ждал очередной буксир с сырьем. Сотрудники, включая самого инженера, сидели полукругом и с интересом слушали очередной рассказ Шади. Юный инженер, пестрый как павлин, во время рассказа активно жестикулировал. Голографические вставки на ногах и плечах комбеза эффектно переливались, добавляя в повествование дополнительные спецэффекты. «Шади, заканчивай болтать», — перебил его Гуран. «Через 10 минут выдвигаемся на Панис». Юноша осёкся на полусловии и шустро засеменил к корпоративному челноку. «Лоран, расскажи в двух словах о положении вещей в доке», — обратился Гуран к инженеру. «Самлеру отправили партию дроидов-погрузчиков». Инженер встал по стойке смирно и четко по-военному отрапортовал. «Восстановление двигателя идет по установленному графику. Простой БПС вызван отсутствием вторсырья. Поставщик доставит карго-бункер через 2 часа». Сотрудники корпорации, не занятые в производственном и сборочном процессе, отправлены на Панис для участия в тренировочных полетах. Первые 50 дроидов-погрузчиков будут отправлены Самлеру на буксире, который доставит вторсырье. «Вольно», — с довольной улыбкой на лице скомандовал Гуран. «Что по нашим с тобой делам?» Инженер расслабился и с довольной физиономией ответил. «Первая партия для отправки на Аршет практически готова. Вот перечень товаров, входящих в поставку». С этими словами Лоран отправил собеседнику инфопакет. Гуран быстро просмотрел довольно приличный перечень и нахмурился. 80% товара — это вооружение. Ты же говорил, что среди членов клана большая смертность и существует острая потребность в медицинском оборудовании. Я не вижу среди перечня товаров даже простейших армейских модулей для оказания первой помощи. Насколько я помню, вся эта торговля с Аршедом затевалась для поддержания твоего клана. Или я что-то не так понял? Лоран смутился и потупил взгляд, прочие благоразумно отошли на приличное расстояние, чтобы не попасть под горячую руку начальства. Не дождавшись ответа, Гуран продолжил. «Если ты просто решил заработать немного кредитов для себя, то так и скажи. Я не люблю, когда мне лапшу на уши вешают». Инженер поднял на собеседника непонимающий взгляд. Гуран чертыхнулся и пояснил. «В общем, не надо вводить меня в заблуждение. Говори как есть». Лоран тяжело вздохнул и прояснил ситуацию. По его словам, на Аршеде вновь схлестнулись 2 самых крупных конкурирующих клана. Их Кламор и еще несколько десятков небольших кланов оказались вовлечены в конфликт. В результате началась форменная бойня. Столкновение происходит не только на поверхности планеты, но и в космосе. Пару дней назад произошло сражение между 2 флотами кланов-конкурентов. Обе страны понесли ощутимые потери. Пострадала даже орбитальная инфраструктура, которую по негласному соглашению обычно не трогали. И как поможет твоему клану сотня устаревших импульсников с мизерным количеством одноразовых батарей? С сарказмом в голосе поинтересовался Гуран. Боекомплекта хватит на 2 часа боя, а потом этим старьем можно будет орехи колоть. Ты бы видел, чем воюют бойцы моего клана, вскинулся Лоран. Для них импульсники — это предел мечтаний. В конце концов, их всегда можно будет выгодно обменять на лекарства и амуницию. Гуран не отреагировал на эмоциональный порыв инженера, пару минут что-то обдумывал, затем заявил. «Я готов обеспечить твой клан медицинским оборудованием и тяжелым вооружением». «У клана нет на это средств», — мрачно заметил Лоран. «У клана, может, и нет, а у меня есть». Увидев непонимание на лице инженера, Гуран пояснил. «Я могу отправить на Аршет за свой счет 10 медицинских капсул с ручным управлением и 100 армейских индивидуальных модулей для оказания первой помощи. Поставлять энергетическое оружие клану считаю бесполезной тратой кредитов. Намного эффективнее будет отправить 3 аширских штурмовых комплексов Корза-103 и 2 больших контейнеров с боеприпасами. 10 тяжелых пулеметов РХ-180 тоже будут как нельзя кстати. Их устанавливают на гравиплатформе, стрелять из них можно, не имея нейросетей». Лоран слушал собеседника и не мог поверить своим ушам. Гуран предлагал ему вариант, о котором он даже не мог и мечтать. «Среди бойцов клана есть и те, у которых установлены нейросети», — с гордостью заявил инженер. «Их немного, но они есть. В таком случае можно прикупить 10 дроидов Бардер-3М и 3 комплекта баз 3-го ранга для их управления. Эти хоть и устаревшие, но достаточно эффективные механические бойцы вооружены кинетическим скорострельным вооружением, имеют легкое бронирование. В условиях Аршеда этого будет более чем достаточно». Лоран потерял дар речи от охвативших его эмоций. Такого аттракциона невиданной щедрости он явно не ожидал. Оценив, в каком состоянии находится инженер, Гуран решил его немного привести в чувство. «Учти, если груз перехватят или уничтожат, ты не только возместишь мне потери, но и забудешь о своих поставках на Аршет. Я не собираюсь тратить свои ресурсы и время на неудачников. Надеюсь, мы поняли друг друга?» Гуран посмотрел в глаза собеседнику, который после его слов вернулся с небес на землю. «Когда нужно будет вернуть потраченные на вооружение кредиты?» С невеселым выражением лица поинтересовался Лоран. «Мы можем рассчитывать на продолжительную рассрочку?» «Я же сказал, поставка за мой счет». «В чем подвох?» Лоран напрягся и с подозрением посмотрел на собеседника. «Заказ на крупную сумму. Ты, конечно, лояльно к нам относишься, но не настолько же?» Гуран усмехнулся и пояснил. «Будем считать, что эта поставка является инвестицией в будущее сотрудничество с кланом Кламор. Я помогу клану в трудное время, глядишь, и он поможет мне, если возникнет такая необходимость». Озвучивая свои мотивы инженеру, Гуран не до конца был с ним честен. Основная причина участия в поставке вооружений была вызвана совсем другими мотивами. Все эти политические игры, в которых он погряз, рано или поздно должны его перемолоть и выкинуть на обочину жизни. И в этих обстоятельствах он мог рассчитывать только на людей, находящихся с ним рядом. Их лояльность, вера в него и его дело, желание идти за ним позволит ему выжить и крепко стоять на ногах. Этот пресловутый аттракцион невиданной щедрости являлся одним из способов, позволяющих заручиться той самой верой, лояльностью и поддержкой. Судя по реакции Лорана, объяснения Гурана его вполне устроили. Он расслабился и спросил. «А что делать с почти готовой к отправке на Аршет партии товаров?» «Лоран, это твой бизнес. Вот и решай сам свои проблемы, я тебе не нянька». После этих слов Гуран хлопнул по плечу обалдевшего от такого заявления инженера и с довольной улыбкой не спеша пошел в сторону корпоративного челнока. «Кто будет заниматься закупкой и отправкой вооружения?» — крикнул вслед Гурану пришедший в себя Лоран. «Контейнеры с товаром доставят в док штаб-квартиры в течение суток. Отправкой груза будешь заниматься ты», — ответил инженеру Гуран и скрылся в переходном шлюзе челнока. «Ну что, Челентано, всех девчонок в доке охмурил», — обратился к Шади Гуран, устраиваясь в кресле второго пилота. Шади смутился и отрицательно мотнул головой. «Ну ничего, какие твои годы?» — Гуран улыбнулся и ободряюще посмотрел на юного инженера. «Давай уже, вези нас на Панис, герой-любовник». Шади довольно осклабился, отдал команду модулю транспортного луча на вывод челнока из дока. Оказавшись снаружи, челнок некоторое время пофыркивал маневровыми модулями, а затем, включив основные двигатели, направился в сторону большого антранского транспорта. За время пути Гурану дважды поступал запрос связи от сервестра Цурчана. Он их игнорировал, но при этом понимал, что рано или поздно ему придется выслушать угрозы и стенания родственника. Это обстоятельство вызывало раздражение и портило Гурану настроение. В тот момент, когда малый корабль вошел в зону действия сенсоров Паниса, Гуран активировал внешние оптические сенсоры челнока. Большой антранский транспорт уже не выглядел как бесхозная куча металлолома. Герметичность восстановлена почти по всей поверхности наружной обшивки. Исключением являлась только кормовая часть. Обшивка на ней отсутствовала, во все стороны торчали смятые оплавленные ребра несущего каркаса. Внимание Гурана привлекли две точки, нарезающие круги вокруг Паниса. Они то ускорялись, то оттормаживали, а иногда закладывали замысловатые виражи. «На чем это они, интересно, обучение проводят?» — спросил слух Гуран, разорвав связь с эскином челнока. Шадин на некоторое время выпал из реальности, затем сообщил. Сенсоры идентифицировали объекты, как хагданский средний истребитель Калард. «Уверен, что это с подачи ФЛОС парни оседлали истребители». Гуран усмехнулся и запросил связь с киборгом. Через мгновение на развернувшемся над управляющей панелью голой экране появилось довольное лицо ФЛОС. Гуран поздоровался и спросил. «Какие новости?» «Работы на перерождении завершены. Проведена полная диагностика всех систем. Сбоев и неисправностей не обнаружено. Команда пилотов продолжает проходить обучение. В данный момент Икбал и Халис проводят практическое занятие». «Это ты их посадила на истребители?» – перебил девушку Гуран. «Икбал и Халис наотрез отказались пускать новичков на свои корабли», – с раздражением в голосе сообщила ФЛОС. «Вот и пришлось перегонять на Панис истребители». Гуран хохотнул и заметил. «Правильно сделали, что не пустили. Еще не хватало, чтобы новобранцы по недоразумению легкий крейсер в Панис воткнули». ФЛОС оставил комментарий Гурана без внимания и продолжил доклад. «Закуплены пищевые и медицинские картриджи. Пополнен запас воды. От Икбала и Халиса поступила заявка на покупку баз кибернетика и сенсорной системы 4-го ранга. Обоснования покупки показались мне убедительными, и я сделал заказ. Курьер доставит базы на Панис через 2 часа». Гуран одобрил решение девушки и попрощался. «Шади, заводи челнок в первый док. Гурант прикрыл глаза и зашел на центральный информационный ресурс системы ГАКС. Пробежав заголовки, он остановил свой выбор на новостях, связанных с жуками. Агрессивные насекомые, столкнувшись с упорным сопротивлением арварцев, сменили тактику. Рой разделился на три неравные группы. Первые две наиболее многочисленные группы продолжали ломиться в центральные миры Содружества, а третья принялась опустошать независимые миры и системы, граничащие с буферной зоной. Система Гермунд по-прежнему находилась в ожидании масштабного вторжения. По сведениям невейских военных, в одном прыжке от Аширской системы скопилось 200 астероидов Роя. Администрация системы Гермунд категорически отрицает слухи о возможном вторжении. Высокопоставленные чиновники через подставных лиц активно скупают корабли с прыжковыми двигателями и вывозят из системы наиболее ценное имущество и свои семьи. Хагданский Нивейский флот занял ключевые точки системы Гермунд и наладил взаимодействие с наемными отрядами, завербованными администрацией системы. «Думаю, пару дней у меня еще есть», — решил Гуран, пролистывая новости из империи Арвар и Антран. «Определю Панис наверх, сформирую команду и можно будет выдвигаться. Не мешало бы связаться с Одой и узнать, как обстоят дела. Если большая часть флота клана Харанка прошла модернизацию, то можно будет прикупить недорогой транспорт большого класса и потихоньку начинать эвакуацию. С финансами сейчас все в порядке, так что могу себе позволить покупку еще одного корабля». Размышление Гурана прервало сообщение из кины челнока. Бун благополучно занял парковочную платформу в доке Паниса. Гуран вернулся в реальность и, потянувшись в кресле, обратился к Шади. «Мы здесь надолго. Можешь отдыхать. Если понадобишься, я тебе сообщу». Шади кивнул и направился в переходной шлюз челнока. Гуран чуть помедлил, шлепнул ладонями по подлокотникам кресла и последовал за юным инженером. Покинув корпоративный челнок, Гуран запросил у Искина транспорта местонахождение сотрудников. На Панисе, не считая Гурана и Шади, в данный момент находились только Икбал и Халис, оба на борту одного из легких крейсеров, припаркованных в доке номер 2. Еще пара пилотов-новичков кружила вокруг транспорта. Не желая прерывать процесс обучения, Гуран отложил беседу с капитанами крейсеров на потом. Приняв такое решение, глава корпорации отправился в свои апартаменты. По дороге в жилой сектор Гуран заметил, что большинство следов абордажа исчезли. Коридоры и большая часть помещений приведены в порядок. Линчи все же молодец, знает свое дело. С этой приятной мыслью Гуран оседлал гравиплатформу и не спеша поехал в сторону центральной лифтовой шахты. В своем кабинете Гуран первым делом традиционно заказал двойную порцию кааса, дождался готовности и расположился за рабочим столом. Сделав пару глотков бодрящего напитка и обдумав дальнейшие действия, Гуран обратился к Искину корабля. «Ариф, запроси связь с Варином. Надеюсь, длань вождя найдет возможность прислать курьера за своими сувенирчиками». Калека не заставил себя долго ждать. Минут через пять его голограмма возникла в центре кабинета. «Я грешным делом подумал, что от тебя и мокрого места не осталось». Варин захихикал, довольный своей шуткой. «Не дождешься», — осклабился в ответе Гуран. «Присылай курьера за своими игрушками». «Может, оставишь их себе?» Варин растянул изуродованные губы в подобие улыбки. «Вдруг пригодятся на очередных переговорах». «Посмотри список», — решил перейти к делу Гурана и отправил собеседнику инфопакет с перечнем вооружения для клана Кламор. «У тебя есть это в наличии?» Пикировки с Варином его стали раздражать. То ли это было вызвано осознанием того, что коллега умолчала о побочном действии детонаторов, то ли плоскостью его шуток. Варин просмотрел сообщение и, не скрывая разочарования, спросил. «Зачем тебе это старье? Ты решил вооружить дикарей из-за штатной планетки?» «Дружище», — Гуран одним глотком допил каас и поставил чашку на стол. «Я же не сую нос в твои дела. Если у тебя нет возможности поставить мне товар по нормальной цене, я обращусь к другому поставщику и не буду больше тревожить тебя по пустякам». Длань вождя фыркнул и с обидой в голосе произнес. «Я не мусорщик и дерьмом не торгую». «Так бы сразу сказал». Гуран растянул губы в подобие улыбки. «Если не пришлешь курьера за побрякушками в течение 2 часов, я их выброшу за борт. А с тебя возьму неустойку за вред, причиненный моему здоровью. И не забудь вернуть мне залог». «Какой еще вред здоровью?» Варин аж подскочил от возмущения. «Какая неустойка?» «А вот какая». Гуран отправил собеседнику результаты диагностики, проведенной Санусом. Варин просмотрел диагностическую карту и замер в недоумении. «Вот только не говори мне, что ты был не в курсе относительно воздействия детонаторов на организм человека. Мне пришлось потратить кучу кредита, чтобы хотя бы частично привести себя в порядок». Варин никак не отреагировал на слова собеседника. Он отрешенно смотрел перед собой, беззвучно шевелил губами. Гуран впервые видел собеседника в таком состоянии. Пауза затягивалась, он уже пожалел, что затронул в разговоре тему своего здоровья. В тот момент, когда у Гурана почти закончилось терпение, длань вождя встрепенулся и, посмотрев в глаза собеседнику, произнес: «А я это дерьмо носил на себе, не снимая почти год?» В первый момент Гуран не понял смысла сказанного Варином. Однако уже через минуту его озарила догадка, которую он тут же озвучил. «Так это долгое ношение ВВ сделало тебя таким? А Ода говорил, что над тобой проводили какие-то опыты?» «Проводили», — с тоской в голосе согласился Варин. «Пытались вернуть мне прежний облик, но, как видишь, не преуспели». Гуран хотел еще что-то сказать по этому поводу, но Варин, не прощаясь, закрыл канал связи. Я, сам того не подозревая, установил причину уродства Варина, хотя, судя по его реакции, эта новость его явно не обрадовала. Надо следить за языком, а то вот так ляпнешь, не подумав, и огребешь кучу проблем. Процесс самобичевания прервал Искин Паниса. Запрос связи от неизвестного абонента. Гуран скривился, догадавшись, кто это такой загадочный. Взвесив все «за» и «против», он распорядился открыть канал связи. «Ты уже по мне соскучился?» Не скрывая ехидства, поинтересовался Гуран у голограммы Ханая, возникшей в центре кабинета. «Век бы тебя не видеть», — сквозь зубы процедил торговец. «Чем обязан?» «Нужно заверить контракт о передаче тебе в собственность активов в системе Олис». «Твои хозяева все-таки решили поделиться?» — не удержался от шпильки в адрес собеседника Гуран. «Может, они расщедрятся еще больше и в качестве жеста доброй воли пришлют твои яйца? Можно по одному». Слова Гурана, видимо, стали той пресловутой песчинкой, которая обрушила лавину ненависти. На протяжении 10 минут Ханай метался, как загнанный в клетку хищник. Он сыпал угрозами и оскорблениями, показывал неприличные жесты. У Гурана грешным делом возникло ощущение, что торговец тронулся умом. В конце концов, вспышка безумия постепенно сошла на нет, и Ханайм овладело тупое безразличие. В первый момент у Гурана возникло желание в очередной раз воткнуть шпильку в ненавистного торговца. Однако, немного поразмыслив, он решил пойти другим путем. «Послушай, Ханай, рано или поздно в результате нашего противостояния пострадают близкие нам люди. Посмотри, что с тобой сделала ненависть. Если это не прекратить, она сведет тебя с ума». Гуран сделал паузу, ожидая хоть какой-то реакции на свои слова. Однако Ханай молча смотрел на собеседника, не проявляя к сказанному никакого интереса. Невзирая на отрешенность торговца, Гуран сделал еще одну попытку его разговорить. «Раз уж мы вынуждены сотрудничать, предлагаю на некоторое время установить перемирие. Как только интересы известных нам лиц разойдутся, можем снова вцепиться друг другу в глотку. Как ты на это смотришь?» «Я согласен», — еле слышно проговорил Ханай. «Вот и ладненько. Так что ты там говорил насчет контракта?» Торговец встрепенулся и отправил собеседнику инфопакет. Гуран просмотрел контракт, заменил в строке «владелец» свое имя на корпорацию «Хорнст Ховер» и, заверив, отправил его Ханаю. Уладив формальности, стороны хотели было распрощаться, но тут Гурану в голову пришла одна очень интересная мысль. «Ханай, ты не мог бы взглянуть на этот список?» С этими словами Гуран отправил торговцу инфопакет с перечнем вооружения для клана Кламор. «Буду благодарен, если ты сможешь сделать поставку по разумной цене». Ханай просмотрел сообщение, презрительно хмыкнул и, не прощаясь, разорвал канал связи. Ну, как говорится, попытка не пытка. Гуран откинулся на спинку кресла и потер лицо ладонями. Этого, в принципе, и следовало ожидать. «Ариф, запроси связь с Ода». Три попытки связаться с главным инженером корпоративной верфи оказались неудачными. Гуран тешил себя надеждой, что молчание Ода связано с рабочими моментами, а не вторжением жуков в систему Гермунд. Без проекта что-либо решать по Панису бессмысленно, поэтому Гуран решил отложить этот вопрос и заняться текущими делами. «Ариф, новобранцы все еще упражняются?» «Полчаса назад каларды заняли свои парковочные платформы во втором доке», — доложил Искин. «Вот и отлично. Пора пообщаться с капитанами крейсеров». Гуран встал с кресла и направился во второй док.